Братья и сестры, сегодняшняя тема наша говорит о том, что через нашу веру Бог вводит нас в духовную сферу, потому что Бог есть Дух, и рядом с Ним должны быть люди духовные, и мы к этому должны направить все свое стремление, потому что Господь в вере нас формирует как духовных людей. Сейчас будет участие краснодарской молодежи, стихотворение «Римский сотник» и пение «Я руки отдаю тебе». И начинается под тема «Духовные дарования». Духовные люди, они в себе должны обязательно увидеть духовные дарования, которые Господь вкладывает, которые Бог вот формирует. Это подобно, как полезные ископаемые в земле находящиеся, они не сами-то появились там. Бог туда их вложил, чтобы потом человек мог этим пользоваться. И вы посмотрите, как мир сегодня развился, вот используя потенциал вот этих полезных ископаемых. Страны богатеют, люди становятся выдающимися, потому что вот этот потенциал правильно используют. Вот точно так же духовный потенциал Господь посредством дарований желает достать в нас, употребить, и чтобы через это могли Божьи плоды появляться в нашей жизни. Итак, сейчас участие, пожалуйста, молодежь, выходим. Да, стихотворение и пение «Я руки отдаю тебе». Я вообще люблю очень петь и вспоминаю, у меня есть такие любимые песни. Одна из песен из сборника «Все Иисусу отдаю я». И вот я хожу как-то по дому, и дети еще малые были у меня, и пою этот псалом. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу», и припев «Все я отдаю». А одна из дочерей моих слушала, потом говорит: «Папа, а что ж ты все же отдаешь? Вот там «Все я отдаю, все я отдаю». Вот чтобы мы знали, что Господь хочет, чтобы мы все в своей жизни могли Ему отдать, все то, что мы имеем.